Святая Церковь в эту неделю вспоминает преподобного Иоанна Лествичника, игумена горы Синайской, на которой было несколько монастырей. И Иоанн Лествичник пользовался таким духовным авторитетом, что его избрали игуменом. И он по просьбе одного человека написал вот эту замечательную книгу. Он был человек образованный, что по тем временам не так уж часто встречалось. Ну, впрочем, как и теперь. Даже если люди попадаются что-то понимающее такое серьезное в жизни, то уж это как-то изложить в понятной форме, даже устно, мало кто может. Обычно так вот бывает, что в течение жизни человек какую-то одну-две для себя формулы сложит, кому-нибудь ее повторит, а если это так придет по душе, значит, что-то другие люди повторяют. И так возникают там пословицы, всякие поговорки. И это из уст в уста передается. Вот так вот, по одной фразе обычно кому-то, может, удается что-то такое выразить значительное и серьезное. А так, чтобы целую книгу написать о самых таких серьезных вещах, которые касаются человеческой души, это вообще удел немногих. Можете себе представить, вот он эту книгу написал, и сколько сотен тысяч людей эту книгу читали, и она являлась для них учебником духовной жизни. Конечно, не всякий читающий мог все досконально понять, вот весь изложенный духовный опыт отца Иоанна, но все-таки каким-то образом, частично хотя бы, это всегда воздействовало на душу и давало такой ориентир. Потому что очень важно, как всегда, не просто запомнить, как решается один или другой вид задач, а понять сам смысл того предмета, в котором эти задачи возникают, чтобы самому их решать, находить правильный ответ. И это совсем непросто, даже для людей и взрослых, и проживших жизнь. Иногда вот даже взрослый человек, умудренный вроде житейским опытом, опутается в трех соснах и поступает прямо противоположно тому, как бы это было бы спасительно для его души и благоприемлемо для окружающих. В силу того, что вот мы так все духовно не воспитаны, мы очень много приносим себе лишних скорбей, потому что даже если каждый из нас был человек идеальный и совершенный, то наша жизнь все равно была исполнена скорби. Вот. Но в силу того, что мы и несовершенны, и не идеальны, то мы еще себе к этому прибавляем дополнительные скорби. Ну вот как неизбежно в школе у детей какие-то неприятности. Но если ленивый и непослушный, то эти неприятности, конечно, в 100 раз больше. Это совершенно безусловно. Иногда бывают даже лишние. Потому что знаешь, что вот этот человек, как мы говорим, так или иначе себя зарекомендовал. И уже даже если он не виноват, все говорит, он виноват. То есть ему даже дополнительно там добавляют. Это, собственно, обычная история. Даже сверх того. Как за прошлые или за будущие заслуги в кавычках. Вот поэтому Авва Иоанн Лествичник, он достиг духовного совершенства. И вот из этого, из глубины этого духовного совершенства поведал бумаги вот путь к этому духовному совершенству. Поэтому его все такие надписания весьма и весьма драгоценны. То есть эту книгу невозможно как-то даже переоценить, потому что она также неисчерпаема, как и Евангелие. Это вполне можно сказать, что это продолжение Евангелия. Только уже разборка идет, ну, каждого частного случая более подробно. Вот Господь сказал, а Иоанн Лествичник изъяснил, что это значит, как это можно прилагать к жизни. Но и на каждую главу этой книги можно написать такую же книгу, изъясняя то, что он написал. Поэтому, кто из нас способен, я понимаю, что не все, вообще читать духовную литературу, то, конечно, эту книгу читать хотя бы один раз, прочесть не спеша, очень полезно. Или даже, может, не всю книгу, а вот попробуйте одну главу почитать, другую, хотя бы те главы, которые нам будут понятны. И то это очень полезно. И вот я тоже практически наугад, ради того, чтобы мы немножко почувствовали вот эту божественную силу его слов, его ума, глубины, его опыта, тоже решил почитать из главы 24, как раз вот то, что он пишет. О кротости, простоте, незлобии, которые не от природы происходят, но приобретаются тщанием и трудами. И как бы вспоминая, говорит, и о лукавстве. То есть вот вообще удивительно такая свободная форма изложения, хотя тут есть определенные литературные приемы, которые он использует, но в целом такое вполне свободное изложение, как он считает нужным, как Господь вразумлял, и совершенно очевидно, что это тоже не без помощи Святаго Духа эта книга написана. Недаром ее церковь наряду со Священным Писанием тоже избрала для чтения на богослужении. Просто мы живем не в монастыре, на приходах это не читается обычно. Вот. Но так полагается во время чтения часов, там, в междучасье, читать из этой книги определенные поучения, даже есть устав о том, как эти книги читать. То есть это вот Святая Церковь усваивает эту книгу для чтения наряду со Священным Писанием. Такая есть, оказана честь. А из всех святых, вот Великим Постом, Время Покаяния, мы прославляем Григория Паламу, Иоанна Лествичника, Марию Египетскую. Вот такие люди, которые вот весьма и весьма Церкви послужили. Поэтому этим усваивается такая глубочайшая важность и самому Аве Иоанну, и всему тому, что он написал. Солнцу предшествует утренний свет, и всякому смиренно-мудрию предтечи есть кротость. Поскольку посему послушаем истинного света Христа, который так располагает сии добродетели в их постепенности. Научитесь от меня, говорит он, яко кроток есть и смирен сердце. Итак, прежде солнца нам должно озариться светом, а потом мы уже яснее воззрим на самое солнце. Ибо невозможно, невозможно, говорю, узреть солнце тому, кто прежде не присветится оным светом. как и показывает само свойство сии добродетели. Вот. Поэтому те из нас, кто бьются над тем, чтобы стать смиренными, должны понимать, что для этого нужно сперва приобрести смиренно-мудрие. А допрежь смиренно-мудрие, нужно исполниться кротости. Ибо без этого не бывает смиренно-мудрия. Вот поэтому он на своем опыте дает нам замечательный совет, что прежде чем смириться, а ведь для того, чтобы достичь благодати Божией, нужно достичь смирения. Чтобы знать, как достигается смирение, нужно быть смиренно мудрым. То есть из обычной жизни, которая нас окружает, в которой мы плаваем, вот в этом житейском море, но нужно иметь мудрость извлекать для себя возможность смириться. Но это все бессмысленно, если не достигнут кротости. Поэтому все внимание для начала. Нам на начальном нужно кротости уделять внимание. Дальше объясняет, что такое кротость. Потому что в таком современном русском языке это слово вообще не употребляется. Потому что кроткие люди, они практически повывелись. Их, так сказать, и нигде так особенно не встретишь. А вот такого воспитания кротости нигде не наблюдается. И поэтому, и, конечно, слово из языка становится малоупотребительным, а потом совсем исчезает. Итак, кротость. Есть неизменное устроение ума, которое и в чести, и в бесчестии пребывает одинаково. Вот. То есть это такое состояние моего ума, когда либо меня хвалят, какую-то честь оказывают, либо наоборот ругают и оказывают мне всякое бесчестие, вот, поносят меня всяческими. От этого состояние моего ума никак не меняется. То есть я не становлюсь, не раздуваясь от тщеславия, не лопаюсь от гордости, не краснею от смущения, а совершенно спокойно. Как будто это радио работает у соседа, который живет в соседнем подъезде. Что я даже не различаю, что там, хвалят ли, ругают. Вот абсолютно ум остается совершенно неизменным. Вот такое состояние. Дальше. Потому что это только один аспект. Кротость состоит в том, чтобы при оскорблении от ближнего без смущения и искренне о нем молиться. Вот это уже как-то более понятно. Неизбежно. А иногда каждый день. А иногда один и тот же человек нам приносит какую-то боль. Как мы обычно реагируем? Ну, у нас это обычно в приходе. Это идут жаловаться батюшки. Поэтому он как бы неизбежно знает вообще, что происходит. Так вот, идет человек и жалуется. Вот. А нужно-то без смущения и искренне молиться. Казалось бы, что тут нового? Ничего. Сам Господь говорит, молитесь за обижающих вас. Ну, мы просто, это, даже если бы так было, хоть в одно ухо влетело, там в другое вылетело, это еще полбеды, может быть, там что-то осталось. А мы вообще не замечаем, что говорит Господь. Поэтому вот Иоанн Лестничник нам об этом напоминает, что без смущения надо молиться. Тогда, во-первых, и обида пройдет, и, так сказать, занятых людей не будем отвлекать на эти благоглупости, и так далее, и так далее. Дальше. Кротость есть скала, возвышающаяся над морем раздражительность. То есть она непоколебима. о которую разбиваются все волны, к ней приражающейся, и сама она не колеблется. Вот. Если мы хотим достичь кротости, исполнив заповедь Господь, научитесь от меня, то нам нужно, конечно, и трудиться над тем, чтобы полностью избавиться от раздражительности. Если нас что-то раздражает, нужно силу своей души направлять не на объект, который тебя раздражает. Вот он плохой, он дурак, он глупый, он занудный, он там, ну, всякий. Нет. А вы понимаете, это сигнал к собственному труду. Потому что какой он есть, он таким и умрет. И сколько ты не раздражаешься, ты можешь с ним отношения ухудшить, можешь улучшить, но он какой есть, такой он останется. Один человек не может другому что-то изменить. Никак. Может дать бесплатный совет, который никто не послушает никогда. Вот я постоянно этим занимаюсь. Приходит человек, говорит, батюшка, вот это. Ему говоришь, вот надо так. Нет, это я не могу. А зачем пришел? Непонятно. Вот. А, то есть понятно, что человек что-то такого ждет. Либо как-то, чтобы его пожалели, либо у него какой-то же план созрел, и он хочет, чтобы батюшка угадал. И ему сказал, вот ты прям вот делай так, как ты хочешь. Поэтому большинство они так и делают. Они к одному батюшке не угадал, ко второму не угадал, третий угадает обязательно. И человек делает то, что он хочет. Ну, конечно, в этом случае Бог удаляется уже из этих отношений. Потому что человек что искал, то он и нашел. Потому что один ищет исполнение воли Божией, а другой ищет исполнение собственных своих желаний. К сожалению, мы люди грешные, и это не всегда у нас совпадает. Дальше. Кротость есть утверждение терпения. Утверждение терпения. Да, действительно. Вот взять, например, раздражительность. Ну, как можно угасить раздражительность? Ну, только терпеть эту муку. Потому что все из нас раздражительные, и все знают, как это трудно в раздражении ничем это раздражение не показать. То ли во взгляде, то в каком-то брюзжании, то в открытом там тяпканье. И так далее, и так далее. Вот попробуй там что-то сразу. Такая собачья жизнь. Вот. А чем это победить? Только терпение. Дальше. Лучше сказать «Матерь любви». Действительно. Что такое раздражительность? Это то, что приводит у нас постоянно к ссорам друг с другом. Потому что нас человек раздражает, мы вместо того, чтобы раздражение унять в себе, начинаем его воспитывать. Это дело безумное. В результате отношения портятся. А если мы терпим, то проявляем любовь уже. Мы ради того, чтобы не поругаться, мы стараемся терпеть. Это уже есть проявление любви. И написано «Матерь любви». Потому что цель-то вообще смирение, там, благодати, все только одна, достижение любви. Приходит человек и говорит, батюшка, не имею достаточной любви к Богу и ближнему. Думаю, эко хватило. А есть ли в тебе благодать Божия? Нету? А тогда какая может быть любовь? Ты что, сумасшедший, что ли? Сначала благодать, а потом любовь. А благодати нет, да? Ага. Тогда сначала смирение. А, нет смирения? Хорошо. Тогда сперва смиренно-мудрый. А, нет смиренно-мудрый? Так, хорошо. Тогда сперва кротость. А, нет кротости? Тогда сперва терпение. А уж потом вот из этого всего будет вырастать. А так любви, говорит, нет. Эх, не видели, а у кого она есть? Да. Или дальше. Начало рассуждения духовного. Кротость – начало духовного рассуждения. Не само духовное рассуждение. Потому что духовное рассуждение – добродетель, которая выше любви даже. Но в кротости есть начало. Почему? В чем тут дело? Дело в том, что вообще духовное видение, оно начинается с того, что человек не ангелов видит, а начинает видеть собственные грехи. Собственные грехи можно видеть только в спокойном состоянии. Поэтому если человек унимает раздражительность, унимает недоброжелательность, душа находится в покое, он может созерцать самого себя и увидеть свое сердце там же гаде и жене с числа. И вот если он начинает это различать, вот это у меня гордость, вот это у меня тщеславие, вот это у меня сребролюбие, вот это у меня блуд, вот это у меня уныние, вот это у меня там то, сё, пятое, десятое, вот это уже начало духовного рассуждения. Дальше. Ибо Писание говорит, научит Господь кроткие путем своим. Это еще из Псалтири. Царь Давид, как, будучи пророком, а многие поэты, они так вот по дару Божию иногда пророчествуют. Даже вот царь Давид, вообще книга псалмов пророческая, вот он это научит кроткие путем своим. Именно по тому пути, как двигаться к Господу, можно учиться только кроткому. Потому что если нет кротости, то все время в душе буря. И вот эта буря, она все туманит. Человек все время в революции. Он все время находится в борьбе с мужем, с детьми, с начальником на работе, с Ельциным, там, с патриотами, с антисемитами, там. И, ну, все время вот все не так. И, ну вот все время у него в душе проблемы стоят, которые на самом деле совершенно вот к его спасению никоим образом никак не относятся. Это просто через помыслы такая воздвигается брань. Она, кротость, есть ходатайство отпущения грехов. Ходатайство. Как это происходит? Опять же, как происходит отпущение грехов? Повторяю, 1532 раз. Собственно, это как бы и дело церкви, постоянно повторяю. Отпущение грехов никоим образом не зависит от того, какого размера список, который мы написали на исповеди. Совершенно не зависит, батюшка порвал эту бумажку в клочки, или сжег, или съел, или положил в карман, или почитает завтра утром. Никак не зависит. Совершенно не зависит, ты прочел эту записку внимательно с выражением, или молча подал. Опять не зависит. От чего зависит? Зависит от той решимости, с которой я хочу с этим грехом расстаться сейчас. Если эта решимость достаточна, и Бог видит эту решимость, Господь через руки священника посылает благодать Божию, и благодать Божия, как огонь, так властно, вот так сменяет грех, снимает. Я встаю, смотрю, у меня нет этого греха. Произошло очищение. Поэтому то, что пишем, выписываем, пятый раз подходит, батюшка, это забыл. Хорошо, забыл. Сказал. Ну что, сказал. Очистился. Завтра то же самое будешь делать. Нет, не очистился. Почему не очистился? Потому что не пришла благодать Божия. Почему она не пришла? Потому что без кротости это невозможно. Потому что человек не кроткий. Он не может к нему приблизиться благодать Божия. Почему? Потому что это благодать Божия. А Бог кроткий. Бог кроткий. Вот как мы себя безобразно ведем, а Бог с кротостью на это все взирает и долготерпелив и много милости. Вместо того, чтобы нас все в клочки изничтожить. Он кротко терпит и ждет, и с каждым из нас копается, посылает ему там разные обстоятельства, там людей разных, чтобы только его все время обратить. Господь с каждым человеком нянчится, трудится, терпелив бесконечно, каждым из нас. Поэтому необходимо это свойство, кротость, для того, чтобы эта кротость стала ходатайницей. Кротость предоставляет возможности благодати Божией приблизиться к нам. Дальше. Дерзновение в молитве. Если в душе нет тишины, если мы в обиде, в раздражении, в зависти, еще в каких-то чувствах, то ни о какой молитве речи идти не может. Можно всю жизнь правила читать и с известным усилием воли достичь известного профессионализма в этом. Но молитвы как таковой не будет. Это наше правило никогда не превратится в молитву. Никогда. Вот как человека можно научить в определенном темпе на клавиши нажимать. Но он может консерваторию кончить. И может никогда не стать музыкантом. Вот в чем дело. Так это сколь угодно бывает. Вот все кончил и быстро перебирает. Так и здорово, и даже не мажет нигде. Ну вот все. А как-то музыки нет. Шума много. Да. Музыки нет. А другой, там, в 7 лет скрипочку в руки взял и говорит, о, музыка. А в 10 лет уже в Карнеги-холл приглашают и деньги еще дают. Еще сыграй. Вот так. Дальше. Вместилище Духа Святого. О, куда уже. То есть кротость дает возможность вот в такую непоколебимую, как скала, душу, которая не зависит от того, как почем нынче доллар, или кого там на чем поймали, или какая погода, или магнитная буря. Вообще ничего человека это не влияет. Он невозмутим, как скала. Дает возможность, ему предоставляет шанс стать вместилищем Святаго Духа. На кого возрю, глаголит Господь, тут он Исаию цитирует, токма на кроткого и безмолвного. Вот если мы хотим, чтобы Господь на нас посмотрел, услышал нашу молитву, вот некоторые говорят, вот я молюсь, а Господь не помогает. Господь возрит, говорит Исаия, на кроткого и безмолвного. Вот если мы хотим быть угодными Богу, мы должны стать кроткими и безмолвными. Еще и половины не прочел. Кротость есть с поспешницей послушания. Без кротости послушание туго дается. Потому что не кроткий, он все время спорит. Во-первых, почему я должен, а не он? Почему мне это послушание, а я этого не хочу? Почему вы говорите, что надо делать так, когда ясно, что лучше делать так? И все, все не так. Хотя послушание-то оно как таковое, зачем оно нужно? Не столько для того, чтобы какая-то была произведена работа с известным качеством, а чтобы нам научиться отсекать свою волю, как важное духовное упражнение. Путеводительница братства. Потому что подлого братства, подлой любви, вот сколько раз уже приходил, говорит, вот мы приход, да? Одни и те же священники нам служат, нас исповедуют, одни тоже певчие поют, в один храм ходим, все это считаем как свое родное, а такой братской любви между нами нету. Мы в основном малознакомые люди, которые каждый, так сказать, своей какой-то ниточкой с алтарем связан, Но есть определенная часть у нас, 450 человек, которые в храме трудятся. И что? Между ними прям братство есть. Что вы? У нас есть в приходе люди, которые прям причащаются от одной чаши в один день. Они ненавидят друг друга лютой ненавистью. Вот я свидетельствую. Вот кто знает, не дадут соврать. Вот ненавидят друг друга. И мало того, они не хотят в этом не покаяться. Ни один из них даже не сознает свою неправоту. То есть вот в этом, в такой злобе пребывает. И, знаете, даже я тут как-то у нас собрание было, я запретил, чтобы было такое явление, чтобы люди не здоровались друг с другом. Ну, стали здороваться так. Но и все равно это только форма. А внутри все равно остается. Я понимаю, 450 человек, и так, чтобы все друг друга любили, это, конечно, задача не для 21 века. Это когда-то в те времена Иоанна Лесвичника бывали такие монастыри, по 400 человек братья живут и любят друг друга. И они все святые. Поэтому я не жду такого, чтобы все там были святые, это и невозможно. Но уж ненависть-то вроде не должно быть. Ненавидеть-то уж друг вообще-то как не по-христиански. Но если ненавидишь, ладно, но поборись с собой. Чего ж к чаше лезешь с такой, с кукомженной мордой, с такими глазами злыми-то? Как же это можно? А вот так. То есть на какую-то секунду человек там что-то своим сердцем как-то его размягчит, а потом, так сказать, не дай бог в дверях столкнуться. О, как! Поэтому кротость есть путеводительница братства. Потому что если бы все стремились к кротости, то перед ним была задача. Если я сержусь на него, значит, я не прав. Не он такой сякой, а я такой сякой. Потому что он какой есть, такой он есть. Он таким умрет. И он никогда ни в чем не изменится. А я могу измениться. Я могу. Я могу с собой что-то попытаться сделать с помощью Божьей. Другого человека я не могу. Пожалуйста, пример привести. Собственные наши дети. Мы со своими детьми ничего не можем сделать. С маленькими там, фактически полностью в нашей власти пребывающими, мы ничего не можем. Вот куда вот они прут, туда они и прут. А что мы можем? Мы только можем покрикивать, пошумливать. И, так сказать, в истерике биться, вот, и к батюшке приходить. Батюшка, что мне с ним делать? А откуда я знаю, что с ним? Узда неистовству. Всякое неистовство обуздывается кротостью. Пресечение гнева, подательница радости, подражание Христу, свойство ангельское, узы на бесов и щит против огорчения. Больше не буду читать. Огорчение. Вот все время огорчаются, недовольны, такие мрачные. Это не потому, что мир такой, или вот правительство плохое, или Международный валютный фонд плохой. Нет. Это потому, что в нас нету кротости. А вот если будет кротость, будет и радость. А что это радость будет? Это будет радость от Святаго Духа. Придет Господь Дух Святый Утешитель, и Он нас утешит. Он сам. Тогда нам будет легко. А то, что кто-то нами недоволен, кто-то про нас клевещет, собирает какие-то сплетни, какую-то ахинею городит постоянную. Потому что, ну чем людям бедным заниматься, коли они не имеют благодати Святого Духа, а в душе и живет зависть и злоба. Ну ясно чем? Только клеветать. Потому что это свойство дьявольское. А кротость есть свойство ангельское. Поэтому если мы хотим быть христианами, для этого не надо нам весь мир переделывать. Мы же не коммуняки какие-нибудь. Это же бесполезно. Это еще Иван Андреевич Крылов сказал, что вот Вот мишка там, обезьяна, осел, вот так их посадить, так. Это же не играет никакой роли, какая партия придет к власти. Абсолютно не на грош. Вообще ни от чего это не зависит, нисколько. Но мое отношение к этому миру, оно может радикально измениться от одной внутренней работы моего сердца. И не зависит ни от чего. Голод, холод, не голод, я могу радоваться. Причем, благодать Божия, она может так насыщать человека, что при одном хлебе и воде человек будет испытывать полный достаток и радость, и сытость, и довольство, и вообще все что угодно. Когда с человеком благодать Святаго Духа, у него нет проблем. Оторвалась пуговица, или штанина обтрепалась, или пальто украли. И это вообще все остается за рамками подлинного бытия. И вот путь к этому лежит через кротость. Там еще очень много еще других аспектов. И о каждом можно размышлять, и писать, и говорить. Но это все останется пустыми словами, если мы это действительно не восчувствуем для себя, как действительно дело жизни. Если мы действительно этого не захотим. Подлинного христианства. Потому что подлинное христианство, оно в этом заключается. Это, можно сказать, одна из немногих заповедей, которую Господь сказал в таком в повелительном наклонении. Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем. А дальше сказал, и обрящите покой душам вашим. Почему мы так беспокойны? Почему мы все время дергаемся-то? Не потому, что жизнь тяжелая. Нет. А потому, что мы не кроткие. Вот кротости у нас нету. Вот из-за этого все и происходит. Поэтому давайте хотя бы Великим постом побудем до Пасхи хотя бы кроткими. И мы увидим результат. Наша жизнь будет светлее. Более того, мы сами незаметно для себя станем гораздо более приятными людьми. У нас расширится круг общения. Мы будем больше напоминать 10 овец Христовых, чем собак злых. Это будет очень эффективно. Дело в том, что это обязательно все заметят. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Это совершенно невозможно. Это обязательно произойдет. Даже если мы это не будем. Кротость ее нельзя как бы демонстрировать. Кротость это вещь такая, весьма незаметная. Но все равно, вот то сияние божества, которое будет светиться через эту кротость, оно будет обязательно всеми уловлено. Это совершенно необходимо. Вот. И это подлинно. Ведь я думаю, что ни у кого из нас здесь стоящих не найдется слов, чтобы оспорить вот эти слова. Вот мы читаем это, мы не такие, но наше сердце соглашается, потому что наше сердце, созданное Богом, оно угадывает, что это истина. Мы не такие и такими не будем никогда. Мы все время будем злиться, обижаться, сплетничать, капризничать, искать своего, это понятно. Но сердце понимает, что вот это истина. Поэтому те немногие из нас, кто хотя бы иногда, может быть, вот постом действительно, попробуют, увидят, что такое есть подлинная благодатная жизнь. Помоги нам в этом, Господи, аминь.